Глава 12. Дело было к вечеру. Плечевой возвращался из Долгова, куда ходил по каким-то своим делам, когда увидел странную картину. Какие-то люди бродили по полю, словно чего-то искали. Они то расходились в разные стороны, то сходились в кучу и что-то обсуждали и опять расходились. Движимый любопытством, Плечевой направился к ним. Люди, бродившие по полю, заметив Плечевого, повели себя еще более странно, построились в колонну по одному и стали отступать к лесу. Плечевой нагнал их возле самой опушки. — Здорово, мужики! — сказал Плечевой громко. Те продолжали идти, не отвечая. — Эй! — Плечевой тронул Крайнего за рукав. — Прикурить не найдется? — Нет! — буркнул тот и повернул к Плечевому злое лицо. — Ого! — удивился Плечевой, узнав Свинцова. — А я думаю, кто бы это мог быть? Ловить, что ли, кого? Свинцов не ответил, но остановился. Остановилась и вся его компания. Рассредоточились и стали обступать Плечевого. — Вы чего это, ребята? — Чего? — испугался Плечевой, пятясь назад. — Я ж так просто, я ж ничего... — бормотал он, внимательно следя за Свинцовым, который, отвернув полу плаща, сунул руку в карман и теперь медленно тащил ее обратно. Свинцов резко дернул рукой, Плечевой вздрогнул. — На, прикури, — сказал Свинцов, протягивая спички. — Ох, напужал, — признался Плечевой. — Да у меня-то ведь и табачку тоже нет. Свинцов переглянулся со своими, усмехнулся, достал мятую пачку звездочки, вытащил корявыми пальцами две папиросы, одну протянул Плечевому. — Кури! Задымили. Свинцов, прикрывая ладонью папиросу, пыхтел, поглядывая на Плечевого. Как бы колеблясь, спросить или не спросить, наконец решился. — Ты... это... вот что... — сказал он вроде просто из любопытства. — У покойника тут какого не встречал часом? — У покойника? — не очень удивившись, переспросил Плечевой. — Да не, вроде как не встречал. А что, убег? — Кто? — Ну, этот же, у покойника. Свинцов посмотрел на него, прищурясь. — Ты шо дурочку городишь? Как же упокойник может убечь? — Ну, я и сам думаю своей головой, что не может. Наших-то упокойников мы обыкновенно в землю кладем, они не бегают. А этот, ты же сам говоришь, не встречал ли? Свинцов задумался. — Ты... это... вот что... — начал он неуверенно с той же фразы. — У меня к тебе одно дело есть. Но если кому проболтаешься... Он поднес к носу Плечевого кулак. — Да ты что? — решительно возразил Плечевой, отстраняя кулак. — Чтоб я кому сказал? Могила! — Ну, гляди. Приблизив лицо к Плечевому, Свинцов понизил голос. — Помнишь, у нас капитан был? — Ну? — Его ищем. — Воскрес? — просто спросил Плечевой, опять-таки не удивляясь. — При чем тут воскрес? — поморщился Свинцов. — Тело его ищем. Где-то он здесь захоронен, не видал? — Тело не видал, — сказал Плечевой. — А кости попадались. Затем бугром, возле деревни, пашня. За пашней канава, и там, в канаве, кости. — Человеческие, — оживился Свинцов. — Какие, врать не буду, не знаю, но есть. Там, значит, как на бугор подымешься, да, там пашня. Правда, там сейчас, пожалуй, размокло. Да, однако, обратно же не потопнешь, вспахнут не глыбко. Я сам под зябь пахал, да. И в прежние времена, конечно, пахали поглыбже, поскольку земля своя. Теперь все колхозное, теперь хоть так, по шее, хоть эдак, плата одна. Вот. Плечевой скрутил и показал Свинцову огромную дулю с далеко выдвинутым большим пальцем. — Шо, колхозная система не нравится? — бдительно спохватился Свинцов. — Политики касаться не будем, — уклонился от прямого ответа Плечевой. — А что, до костей, так они как раз у той канавы лежат. Чистые, гладкие, воронами обклеванные, прям хоть час в музей. Вам, небось, для музея? — Чего для музея? — Да кости же. — Да они нам вовсе и не нужны. Вспомнив о секретности полученного задания, Свинцов решил напустить туману. — А для чего ж спрашивал? — удивился Плечевой. — А так, просто из интересу. А ежели ты кому скажешь, что костями интересовались, башку снесем, понял? Чего ж тут не понять, дело простое, — подтвердил Плечевой. Плечевого отпустили, но брать кости сразу не решились. Были слишком близко к деревне, решили дождаться в лесу темноты.